На другом покоился предмет, свидетельствовавший о достатке владельца. Дорогое финикийского происхождения изделие, неглубокая золотая чаша на изящной подставке, изображавшей в рукояточной своей части женщину-музыканшу. Сам Иаков сидел на подушках с Иосифом вблизи входа, за низким табуретом, на бронзовой резной плите которого были разложены шашки. Для этого времяпрепровождения, прежде его партнером в подобных случаях бывала Рахиль, он и позвал сына к себе. На дворе шумел дождь, поливая маслины, кусты и камни, и милостью Божьей, неся злаком долины влагу, необходимую для того, чтобы продержаться до жатвы под солнцем раннего лета. Ветер побрякивал деревянными кольцами на крыше шатра, через которые продевались растяжные веревки. Иосиф дал отцу выиграть. Он нарочно угодил на поле злой взгляд, чем поставил себя в такое затруднительное и невыгодное положение, что Иаков, к приятному своему удивлению, ибо он играл очень невнимательно, в конце концов одержал победу. Он признал, что играл рассеянно, и что своим выигрышем обязан больше везению, чем своей сообразительности. «Если бы ты, дитя мое, так вовремя не оплошал, — сказал он, — я бы непременно проиграл, ибо мысли мои все время разбегались. Я допустил, несомненно, много грубых ошибок, а ты ходил умно и не упускал случая вознаградить себя за каждую неудачу. Твоя игра очень напоминает игру мани, которая часто ставила меня в тупик. Я с умилением узнаю в тебе и ее привычку покусывать, размышляя мизинец, и ее пристрастие к некоторым уловкам и хитростям». «Что из того?» — ответил Иосиф, отведя одну руку в сторону и прижав другую к плечу. «Исход игры говорит не в мою пользу. Если папочка одержал верх, играя рассеянно, то чего могло ждать дитя, напряги он внимание? Игра быстро закончилась бы». Яков усмехнулся. «Мой опыт, — сказал он, — старше, да и выучка у меня лучше, ибо еще мальчиком игрывал я с Ицхаком, дедом твоим, с моей стороны, а позднее довольно часто с Лаваном, дедом твоим со стороны миловидной в стране Нахараим, по ту сторону вот, который тоже был цепок и осторожен в игре. Он тоже не раз нарочно проигрывал Ицхаку и Лавану, когда тот хотел привести их в хорошее настроение, но не догадывался, что Иосиф поступил сейчас так же. «Я в самом деле, — продолжал он, — играл сегодня не лучшим образом. Меня то и дело отвлекали от доски мысли мои. А мысли мои были о наступающем празднике, о близкой уже ночи жертвоприношения, когда мы после захода солнца закалываем овцу, окунаем в кровь пучок синего зверобоя и мажем ею притолоку, чтобы губитель прошел мимо нас. Ибо в эту ночь он проходит мимо нас и щадит нас ради нашей жертвы, и кровь на притолоках умиротворяет его и служит знаком, что первенец принесен в жертву взамен человека и скотины, которых ему хотелось убить. Об этом-то я и задумывался многократно, ибо многое человек творит, сам не понимая, что он творит. А пойми он это, у него, может быть, перевернулись бы внутренности, и то, что внизу, тошнотворно бы поднялось наверх, как это со мной случалось много раз в жизни, а впервые случилось в Синеаре за Пратом, когда я узнал, что Лаван заколол над жертвенником своего первенца и похоронил его в кувшине, в подстенье для защиты дома. И думаешь, это принесло ему благополучие? Нет. Только злополучие, проклятие и застой. Если бы я не пришел и не оживил его хозяйство и дома, то все бы так и погрязло в запустении. Он никогда не стал бы в ночь плодовить в своей жене Одине. Но Лаван не заложил бы камнем сыночка, если бы в другие времена это не приносило удачи его предкам. «Ты это говоришь, — отвечал Иосиф, который успел скрестить на затылке пальцы, — и объясняешь мне, как это произошло?» Лаван действовал по отжившему обычаю и совершил тем самым большую ошибку. Ведь Господу отвратительны пережитки, от которых Он хочет избавить или уже избавил нас, и Он кренит их презрением и проклятием. Поэтому, если бы Лаван умел жить в ладу с Господом, и со временем он вместо мальчика заколол бы козленка и помазал бы его кровью порог и притолоку, тогда он был бы угоден Богу, а дым его жертвы вознесся бы прямо к небу. «Ты говоришь это снова», — отвечал Иаков, — «и опережаешь мою мысль и мои слова».